Во избежание суда, возможного решения в пользу кредитора, а также принятия мер принудительного исполнения, предусмотренных законом, оплатите долг перед ООО «НИК Кредит» 8 800 143 50 МБА «Финансы» 8 800 555 51 48. Нажмите 5 для повтора текущего сообщения. До свидания. Ляу. Здравствуйте. Здрасте. Хадович. Меня зовут Кузин Михаил Федорович. Я отдел по работе задолженности МФК. Быстро деньги. О, идет запись разговора. Хорошо. А вас поступил по поводу вашей задолженности. Сумма долга актуальная на сегодня 27 059 рублей 1 копейка. Погодите, а чё, откуда копейка-то взялась? Вы чё? Вы заключали договор на определенных условиях. Условия договора прекрасно знаете. Проценты пени начисляют ежедневно. Ничего себе, вот, даете. Компания требует, чтобы вы закрыли долг в полном объеме в течение суток. Как планируете вопрос регулировать в этот период? Да как, где требования-то? В устной форме сейчас по телефону, как предусмотрено договором. Вот, а я... Прямая статья, пункт 1 Гражданского кодекса России гласит о том, что кредитор имеет полное право требовать от должника его исполнительного обязательства. Ну все, я, короче, вам устно отдал. Антон Хазанович, как вопросы планируете решать? Что ты аналогию не улавливаешь, что ли? Ты устно попросил, я устно отдал. Антон... Хангович, деньги и средства должны поступить в рублях, а не устно. Так и требования должны тоже поступить на бумаге. А что ты мне по телефону звонишь, рассказываешь? Что... Вам денежные средства на карту переводили, правильно? Да, что-то я не припомню. Вообще. А, ну то есть вы отказываетесь от оплаты, правильно я вас понимаю? Так а где требования-то? Братиш, ты чё? Как, вы не служите разве? Условия договора вы читали, когда галочку ставили? Какой договор? Ты что, братиш? То есть к конструктивному разговору вы не готовы? Так а ты-то готов вообще, нет? Конечно, я же готов к конструктивному разговору. Да ты что шумишь-то? Ты белый, ты поубавь. Так а ты что орешь-то? Спокойно говори. Я с вами вежливо общаюсь. Так и я тоже. Требования компании вы слышали. Скажите, пожалуйста, а вам кто помогает финансово? Родители? Мама твоя. На улице Маршала... В первой квартире. Кто у вас проживает? Собаки большие, голодные вечно, суки. Вот туда направлено письмо, адресованное вам. Как вы считаете, письмо, адресованное вам, кто-то из ваших родственников прочитает? Родители, например, помогут они вам с оплатой долга? Позвони, да спроси, что ты. Скажите, пожалуйста, а в других компаниях у вас обязательства есть? На чего ты взял, что я буду тебе сейчас рассказывать-то? Ты такой любопытный. А где работаете сейчас? В какой организации? Слушай, ну у меня анкетные данные вообще не поменялись. Не поменялись? Вот кредитор имеет полное право связаться с руководителем вашей организации. Да на каком основании? Это что ты гонишь-то, слышь? Сразу жалоба ФССП, да и все. Может могу сказать, или будете меня перебивать? Да что ты фигню-то выдумываешь? У меня номер руководителя моего есть вообще в договоре. А при чем есть номер руководителя? Да при этом. А ты в курсе, письмо, что ты в курсе, что это статья вообще, нет? Какая статья? Статья. Вообще-то это незаконный розыск, если что, розыскные мероприятия. Это раз. А во-вторых, ты, короче, нарушаешь, короче, мои вот эти вот, как она там называется? Личное пространство. 137-я, короче, УК. 137-я статья РФ? Да. И о чем она гласит? А ты почитай, мне. Или вы просто так говорите? Да, просто так говорю, ага. Антон. Хуангович. Компания, повторюсь. Ну, я так и сказал, вы же слышали. Так вот, соответственно, компания имеет законное право на взаимодействие с руководством для уточнения информации из анкетных данных. То есть... Так данные моего руководства есть в договоре. Чего ты гонишь-то, братан? Я данных руководства не оставлял. Если ты только позвонишь им, я сразу же вас въебу по ФССП, да и все, что ты, братан, гонишь? Это ваше право, делайте что хотите. Мы будем работать в рамках правового поля, то есть взаимодействие с руководством. Да ты уже из него вылез, ты пытаешься на меня психологически давить. Объясните, пожалуйста, Как вы считаете, руководитель как может реагировать на письменный запрос? Да он тебя нахуй пошлет, да и все. Ну, обычно реакция бывает негативной, поэтому я советую все-таки руководству вмешиваться, закрыть он был самостоятельно. Гонишь ты, рассказываешь мне, да, все, сливаешься, что ли? Услышали требования компании? А что ты сливаешься-то? Давай побазарим, что ты? А вы мой вопрос не слышите разве? Да ты какой-то что-то баримучишь, что-то хуйни какую-то непонятную. Позвони папе, маме. Я советую отойти в тихое место, где вы меня будете слышать. Да я нормально тебя если слышу. Вам посторонний что-то... шум мешает. Ну вы же говорите, что вы меня не слышите, сейчас уже говорите, что слышите. Я не говорю, что я не слышу. Ой, что ты тут мне гуся выводишь-то, слышишь? Док, до какого часа будет закрыто, скажите? Да не будет ничего закрыто, звони начальнику. А, ну в таком случае. Давай. Давай, пока-пока, ебать. Алле? Здравствуйте, звонок поступает из Сбербанка России. Информирую вас о записи разговора Антона Ханговича. Я могу услышать? Это я. Для дальнейшей консультации и идентификации вас как клиента, пожалуйста, назовите число, месяц, год вашего рождения. Соедини с оператором. Здравствуйте. Да-да. Оксанова Лилия Фаглавьевна, ведется запись, звонок из Сбербанка. Скажите, пожалуйста, Антон Хангович, это вы? Это мы. Звоню сейчас по вашей кредитной карте, где лимит 50 тысяч рублей. У вас нарушение 4 марта, 86 дней. Сумма долга 8910 рублей. Сейчас ваши документы передали в досудебный этап взыскания и поднимает вопрос о передаче ваших данных в коллекторское агентство. Скажите, пожалуйста, какая причина нарушения, что у вас такое произошло? Так это же чудесно. Хорошо, если вы так считаете, тогда причину скажите, пожалуйста. Ну а зачем причина? Я вам скажу причину, вы сразу заберете с этих отделов, коллекторам не отдадите, в суд не подадите. Не-не-не, давайте в суд, давайте коллекторам. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, ну если через суд вы хотите решить вопрос, вы же и сами лично можете обратиться в суд. Почему ждать 86 дней? А по поводу чего я должен обратиться в суд? Нет, ну у вас есть, наверное, причина, если вы говорите, что вы вопрос будете решать через суд. Не просто ждать, наверное. У меня так к вам претензий нет, а у вас ко мне, я так понимаю, есть, раз вы мне звоните, верно? Ну, это не претензия сейчас в данный момент, Антон Хангович. Вы воспользовались деньгами банка, вы их должны вернуть. И вы их вернете. Хотите вы это или нет? Хотелось бы во всем иметь такую уверенность, как у вас. А как вы думали, что вы можете пользоваться деньгами банка и потом просто не возвращать, или как, я не поняла вас? Я открою вам секрет, можно так делать. Угу, хорошо. На основании какого закона, скажите, пожалуйста? Да никакого. На основании моего желания. Угу. Как я вижу, у вас зарплатный счет, да, в Сбербанке? 20 мая, да. Поступление в апреле. То есть этот счет можно заблокировать? А, ну попробуйте. А у меня есть разрешение на безакцептное списание и блокировку? Ну, вы кредитный договор прочитайте, пожалуйста, там все прописано. Ну, блокируйте, что теперь? Я перейду в другой банк, да и все. Какая проблема? Ну, пожалуйста, после судебного решения судебный пристав вправе будет заблокировать счет и в другом банке. На 50% имеет полное право. А что мне мешает получать наличкой свои деньги, не знаете? Ничего не мешает. Ну, а вот вы не думали, будете... что могут к вам домой вот... приехать и выставить ваше имущество на продажу? Кто? Что значит, кто после судебного решения, когда будет постановление у судебного пристава? Ага, вы сначала в суд ходите. Вы почему так легко думаете? Скажите, пожалуйста. Да вы сначала в суд ходите. Обязательно? Что, вы сначала вы пойдете думаете, вам суд поможет? Мне? Да. Каким образом? Скажите, пожалуйста. Да, это уже мое дело. Станет? Это мое дело. Ну хорошо, если вы хотите переплачивать, это ваше право, я же вас уговаривать не буду. Это ваше право так думать, что я якобы буду переплачивать. На самом деле переплачивать я не буду, я вам больше скажу, я даже заплачу меньше. Ну я вам тоже сейчас больше скажу, я сейчас не думаю, я прекрасно знаю, что будет дальше. Ну, поэтому вперед, если вы не хотите, пожалуйста, это ваше право, мы вас не уговариваем. Все вперед. После судебного решения выставим вам полностью всю сумму долга и плюс еще судебные издержки 7% от суммы долга. И еще скажите, это не судебные издержки, это называется исполнительский сбор, это уйдет приставам, а вы с этого ни хера не получите. Я вам уже другой вопрос задала. Уже а чего ты решила, что я буду Антон тебе отвечать? Ангович. Не буду я тебе отвечать на вопросы. А почему вы так злитесь? Скажите, пожалуйста. Потому что я так хочу. Понимаете, что вы не правы сейчас, да, поэтому так? Реагируете на мои вопросы. Ты меня оскорбила прям. Я не прав. Я вас не оскорбляю, у меня нет такой цели. Ой, вот вы ущербные-то, нихуя не знаете вообще. Пытаетесь давить человека, рассказывать какую-то хуйню. Да что мне самоутверждаться? Что мне самоутверждаться? Ты мне звонишь, дура. До свидания. Да, не будет у нас с тобой свидания. Приедем к вам домой, всего доброго. Приезжай, только жопу помой. Ебанушка, блядь. Алле. Здравствуйте. Звонок поступает из компании «ИБА Финансы». Есть Тарис Михайлов, Лидия Александровна. Ведется запись разговора. Антон Хуангович. Я. Звонок поступает для решения вопроса по вашей задолженности, сформированной вами ранее перед компанией «Мигкредит». Договор займа от 6 февраля 2020 года. Просрочка формируется 95 дней, сумма долга 125 123 рубля 64 копейки. Требование вашего кредитора – оплата завтра в течение дня, 27 мая. Оплата поступает от вас. Ну так и конечно, давайте порешаем. Я внимательно вас слушаю. Какие вы варианты можете предложить мне? Наладьте связь. Вы пропадаете. Сейчас, секунду. Я буду оставаться на линии, пока не будет налажен все. Ага. Здорово, бро. Привет. Алле. Здравствуйте. Ага. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить проблему с долгом Саммит в досудебном порядке. Для получения детальной информации оставайтесь на линии. Здравствуйте. Юлия Сергеевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. В разговоре ведется Антон Хуангович, да? Так и да. Поступает относительно вашей задолженности в организации Саммит, Центр займов, Доброзайм. Подтверждает, что ранее там кредитовались. Не знаю. Можете доказать? Но в любом случае письмо по адресу проживания, по адресу регистрации вам в любом случае приходило. Да. Вы не могли бы озвучить тогда трек номер письма? Такой вопрос, да, не собираетесь решать, Антон Хуангович? Я вас поняла. У вас нет номера трека, да? Алло. Меня зовут Антон Хуангович, организация Национальная служба взыскания. Моя фамилия Шумская, из него записывается. Да-да. Антон Хуангович, я могу поговорить? Говорите. Это вы здесь? Да-да. Антон Павлович, вы меня слышите? Да-да, я просто отходил где потише. Телефонный звонок вам поступает по поводу микрофинансовой организации Money Mainland, Click Money, Займ Онлайн. Три долга у вас имеется. 79 298 рублей у вас в общей сумме составляет. Так. Если опасно производить, по какой причине? А по какой причине? Вы мне звоните НСО, если я должен не вам. Мы представляем интересы данной организации на основании агентского договора по 35 статье. Обратились по поводу взыскания в нашем компании. Будьте любезны, дату заключения договора и номер агентского договора. Будьте любезны. Вы, смотри, повторяете постоянно одно и то же. Если вы как дурачки, которые танцуют на поле с граблями, топчетесь по ним, получаете по лбу и все равно совершаете те же самые ошибки. Назовите мне дату и номер, и все, какие проблемы? У вас же все это есть. Я вам повторю, вы услышали, что я вам сказал или нет? Нет, не услышал. Хорошо, я вам повторю. Вы не позволяете себе так разговаривать. А то что? Вы не общаетесь не с родителями. Чтобы... А то что? Ты думаешь, я с родителями так разговариваю? У вас имеются обязательства, которые вы не исполняете. Не перед вами. Они перед вами. Вы к ним отношения никакого не имеете, НСВ. Микрофинансовая организация по какой причине? Да это не твои проблемы. Почему? Конечно, пускай мне МФУшка сама звонит, ты-то чем мне звонишь? Вы, наверное, не слышали, да, что я вам сказал? Да мне нет, слышал, конечно. Мне просто плохо. Алле. Добрый день, вам женский сервис компании Тибэк. Мне надо это не спасибо. Разговаривайте, обрабатывайте персональные данные. Имейте отношение к адресу Петухова, 76, квартира 187. Имею. Андрей Вячеславович, верно обращаюсь? Ух ты, угадали. Откуда знаете? Андрей Вячеславович, информация вы зафиксирована на лицевом счете. Если имеете отношение к адресу, за оплатами вы занимаетесь? С вами могу решить вопрос по задолженности? А да вы кто, Сибека? Сибека. Я в том формате, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь? Вы мне с названием так сказали, кто вы? Мы вам предоставляем отопление и горячую воду. У вас есть задолженность по отоплению. На 1 мая сумма задолженности 5 415 рублей 75 копеек, и по горячей воде 9 273 рубля 22 копейки. Очень длительная задолженность. Нарушается уголовный кодекс, статья 65, пункт 1, пункт 2, и статья 65, пункт 1. Также постановление правительства 354, пункт 66, 304. Скажите, почему ну вы и оплачиваете? Какой смысл от того, что вы сейчас продекламировали мне все эти статьи? Смысл в том, что вы нарушаете эти статьи, не оплачивая коммунальные услуги. Подскажите, так если я нарушаю, обратитесь в соответствующие инстанции, чтобы наказать меня за нарушение этих статей, все просто. Сейчас есть такой риск взыскания в судебном порядке, но мы намерены общаться с вами в досудебном порядке, решать вопрос по оплатам. А я хочу в судебном. То есть вы только категорично через суд будете оплачивать? А у меня нету денег. Андрей Вячеславович, я вас поняла, и если будет судебное взыскание, понесете дополнительные расходы. Какие? Госпошлину оплатить нужно будет и 7% исполнительского сбора на службу судебных приставов. Это в том случае, если ваш иск будет удовлетворен полностью. Если вы говорите про то, что вы пойдете с судебным приказом, так я его просто отменю. Вы отмените, мы снова его возобновим. Снова подадим. А, вон оно что. Ну все, вы мне сейчас только что показали, какой вы специалист. Если что, по одному делу судебный приказ может подаваться только один раз. Второй раз вы уже должны идти с исковым заявлением. Специалисты. Андрей Вячеславович, уже по вашему адресу было возбуждено несколько судебных делопроизводств. Они были полностью погашены. А сейчас я кое-чему научился. То есть вы категорично оплачиваете, отказываете за коммунальные ресурсы? Блин, девушка, вы русская? Я говорю, денег нет. Но наша компания от этого не может зависеть. Вам ресурсы были предоставлены. Ну все, спасибо большое вам, человеческое. Андрей Вячеславович, до этого месяца необходимо оплату произвести. Это вам необходимо? Найти денежные средства. О, как ничего себе! Че? Мы потратили денежные средства для предоставления вам отопления и горячей воды. Вы проживали в условиях. Кстати, у нас с вами договор есть на предоставление услуг? Мы заключали его? Нам с вами не нужен письменный договор. У вас договор с управляющей компании. Конечно. Не нужен, да? Не нужен. Отлично. Давайте тогда встретимся в суде и обсудим этот момент. На основании чего и как вы предоставляете свои услуги. Информация зафиксировано. Всего доброго. Пока-пока. Алло. Нянила. Здравствуйте. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Опять что ли? Алло, здравствуйте. Здрасте. Я специалист компании МБФ Финансы. Меня зовут Лебедько Наталья Валерьевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Антон Хангович. А вы точно специалист? Это вы? Это я. Вы. У вас задолженность по микрокредиту сумма долга составляет 125 124 рубля. 99 дней у вас просрочка. Требование вашего кредитора внести оплату сегодня-завтра. Скажите, поступит оплата на счет вашего кредитора? Да, ну вы что, нет, конечно. Значит, за весь период вашей неоплаты, я вижу, с вами связывались. Скажите, какие действия вы предпринимаете для того, чтобы погасить ваш долг? Плантацию выращиваю, там, товарчик сушу, холю лелею, всяко там. Контактные данные ваши по регистрации. Город Москва, улица Маршала Чуйкова. Ага, ну да, и чё? Вы работаете, доход ваш составляет в каком размере? Ну, знаете, когда как, когда чё, сколько травки продам. Сарказм неуместен с вашей стороны. Да какой сарказм? А вы не боитесь сейчас вот это говорить под запись разговора? Вы вообще не контролируете свои слова, что вдруг эта запись будет направлена непосредственно в правоохранительные органы? Да пускай они сами же ко мне приходят, скажут, Антоха, тут на тебя какая-то дура пытается настучать. И все. Ну, во-первых, таким тоном вы будете разговаривать дома со своими родственниками. Вы меня услышали. Да, я шуски мне так разговариваю. И сейчас вы не в том положении, чтобы сейчас оскорблять. Ага. Ваше положение сейчас, прямо сейчас, подняться с дивана и пойти искать деньги. Я лежу, блин, укрытый, мне охуенно. Значит, на сегодняшний день я прерываю с вами разговор, да, в связи с отсутствием конструктива. До свидания. Для соединения с оператором нажмите 1. Добрый день. Добрый день. Долговое агентство ДельтаМ, зовут меня Сачи Владислав Максимович. Я специалист отдела досудебного взыскания. Уведомляю вас о том, что данный разговор записывается. Слушаю вас. Слушаю вас. Вы же мне позвонили. А, я вам позвонил. А... По какому, скажите, вам ранее звонки поступали вообще? Да, ну, мне много кто звонит. Всякие мошенники требуют денег. Мошенники с вас требуют денег? А какие мошенники, скажите, пожалуйста? Ну, не знаю, всякие ДельтаМ всякие звонят. Ага, а почему вы уверены, что ДельтаМ это мошенники? Ну, потому что они никак не могут доказать, что они какая-то организация. А что доказать должны? А что они какая-то организация? Да заткни ты пасть, что ты перебиваешь? Что? А вы с кем там разговариваете? Да. Все, покатился на говне. Хорошо, к вам я как обращаться могу? Как вас зовут? Представь. Хозяина называй. Тебе так привычнее будет. Как вас зовут? Как вас зовут? Я говорю, хозяин называй. Тебе привычно будет. Антон Хуангович. Это вы? Хуангович, придурок. Хуангович. Это вы. Хуангович, ёбаный рот. Ну, я так и сказал, Хуангович, это вы? Хуангович, да я, молодец. Отлично. Я являюсь официальным представителем вашего кредитора, Саммит, известный также как Центр взыскания, Центр займов, Добрый займ. Так вам уже сегодня звонок поступал, извините за беспокойство. Всего хорошего, до свидания. Здравствуйте. Здрасте. Компания МДА «Финансы», специалист административного взыскания Щербаков Игорь Григорьевич, ведется Серскобран. Антон Хангович, это вы? Я. Мы с вами разговаривали уже. У вас имеется долг перед компаниями кредит. Ага. Сумма для погашения составляет 125 123 рубля 64 копейки. Данную сумму необходимо погасить сегодня. Ага. 29-го. Ага. Поступает оплата от вас. Так уведомление от кредитора мне так и не дошло почему-то. А почему вы не оплачиваете? Что случилось? Да, почему вы думаете, что я буду вам рассказывать об этом? Мы являемся представителями компании. Докажите. Кредит работаем по статье ГРФ агентского договора. Будьте любезны, дату заключения договора и номер агентского договора. Будьте любезны. Секунду, пожалуйста. Сейчас вам предоставлю. Номер агентского договора. Номер А/НБА/01/02/14 от 4 февраля 2014 года. Февраля? Февраль? Март, апрель, май. Три месяца. А письмо почему-то от кредитора мне до сих пор не дошло. Странно. Можете как-то это прокомментировать? Вас уведомляли. Каким образом? Ну, видите ли, в чем дело. В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1, должно быть заказное письмо, либо курьером под роспись. Нет, Антон Павлович. Регламентирует та же самая статья, регламентирует тот же самый пункт. Так. Или любое другое уведомление. Если есть дополнительное соглашение. В договоре займа. У вас есть согласие, вы подписали договор там. Да, согласие это есть. А где там написано, что это будет МБМ Финанс? А вы почитаете внимательно. Там про МБА Финанс ни слова нет. Про МБА Финанс там ни слова нету. У вас уведомили должны? Нет, не уведомляли. Если бы меня уведомляли, у вас была бы отметка об этом. С вами бесполезно разговаривать. Че? Информация вы не воспринимаете. Обычно. Да это ты не воспринимаешь. Я тебе тыкаю носом в закон, а ты, блядь, упираешься рогами. Себе тыкните носом. Я тебе лучше потыкаю, тваринка. Это твоя, блядь, судьба быть потыканным. Нет, уважаемый, судьба у вас такая. Де-де-де-де. Это я, что ли, людям названиваю, блядь, и денег клянчу, да? Шушера мелкая. Это вы с протянутой рукой у микрокредит брали деньги. Че? Че? Что слышали? Да я и не слышу, ты что-то там хуёв в рот набрал, и что-то пытаешься говорить. Успокойтесь. Да я спокоен, ты что? Ты думаешь, что ты можешь меня из себя, что ли, вывести? Да ни за что, у тебя ума не хватит. Обычно родители с этим должников расплачиваются. Чего родители? Ваши родители будут за вас платить. А, ну да, позвони. Позвони, конечно. Благодаря вам. Да, позвони, позвони. Долги за сыночку такого хорошего. О, как ты меня поразил, в самое сердце. Блять, где мой валидол? Где валидол, блять? Да я понял, твои бесполезные. Ебаный, ты чем меня зацепить я хочешь? Я предупреждаю Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Давай, дождемся. Добрый день. Алле. Это Антон Хангович, это вы правильно? Совершенно верно. Компания МБА Финанс вам звонит. Ивченко Максим Николаевич, на номер какого-то. О, Ивченко. Я не здорово. Это вы правильно? Да, Ивченко, здорово. Мы звоним вам по вашей задолженности при компании Микредит. По займу, который вам выдавался 6 февраля 2022 года, у вас просрочка была образована, сумма на сегодня составляет 125 130 рублей. Эту сумму вам необходимо оплатить к 29 мая. Несете вы ее? А что ты решился, что я должен с тобой-то обсуждать, Ивченко? А почему вы так разговариваете? А что, в чем проблема-то? Что, чувствительный, что ли? Я вам вопрос задал. Так а с чего ты решил, что я тебе отвечать должен, а? Ивченко. Я вам не по личному вопросу вам звоню, Антон Хангович. Да и что? Проговаривайте нормально. Да что-то кредитор, ты меня не уведомил, что МБА Финанс передал мое дело. Кредитор вас уведомил в личном кабинете согласно 230-го федерального закона. В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1. Ничего не говорит тебе об этом? Я вам только что озвучил. Ой, блядь, заказным письмом под роспись или кредит... Фу, господи, блядь. Посыльным, короче, почтальоном. Ты же под роспись. А вам нужно, чтобы кредитор вас уведомил письменным образом? Да я о тебе не знаю ничего. Что за МБА Финанс вообще? Ну, зайдите в личный кабинет, почитайте. Да какой личный кабинет? Я продал уже компьютер. Что ты гонишь? Я вам напомню, Антон Хангович, ваша сумма задолженности сейчас на графике увеличивается. Компания вам начисляет штрафы, согласно 50-50, понятия не стойки. Да и чё? Какая нахуй разница, сколько не платить? А что вы приобретали на свету компании? А твоё-то какое дело-то? Плантацию, блядь, я закупил. Рассаду. Слушайте, вы не у себя дома, почему вы так разговариваете? Если вы там будете разговаривать, какие проблемы? Я просто прерву диалог, и все. Ой, блядь, как страшно, иди нахуй, да, и все, что, какие проблемы.